13 глава. Софи. Это ненормальные отношения. Какая-то нездоровая дружба наивной девочки и настоящего психопата. Что на моем месте сделает любой нормальный человек? Позвонит в полицию, как минимум. Кем бы ни был этот Лоренс, хренов король мира, и на него найдется управа. «И чего не звонишь?» Ворчала я под нос с телефоном в руках. Кажется, он еще хранил запах его парфюма. Потому что опасные мужчины всегда привлекают глупых девушек. В глубине души я верила, что с другими он будет мерзавцем и негодяем, но только не со мной. Я понимала, что это несусветная чушь, но мне так нравилось чувство некой избранности. Неприметная мышка, ведущая скучную жизнь, вдруг стала объектом интереса загадочного вампира. От этой мысли коленки подрагивали, и внизу живота завязывался тугой узел из волнения и предвкушения, приправленный возбуждением. Я бросила телефон на кровать и без сил упала рядом с ним. Надо отдохнуть и со свежей головой принимать важные решения. Позвонить в полицию можно и утром. Уже в полудреме я потянулась к телефону проверить, поставила ли будильник, но руки были невыносимо тяжелые, и глаза совсем не открывались. Плевать, проснусь как-нибудь. Очнулась от яркого света и странных звуков. Проспала. Я подскочила на кровати и замерла в изумлении. По комнате расхаживали какие-то люди, разглядывали фотографии на столе, трогали мои вещи. Что за хрень происходит? За окном еще ночь, а я щурилась от яркого света лампы под потолком. Хорошо, что заснула в одежде. Хоть за что-то не стыдно. «Вы кто?» — произнесла я хриплым голосом и натянула плед на грудь, чтобы скрыть вчерашние пятна проклятого кофе. Мне почему-то было неловко из-за грязной одежды, а по-хорошему должно быть да и коты страшно из-за незнакомых людей в доме. К кровати подошел невысокий мужчина лет 50 и разглядывал меня, словно шлюху перед покупкой. Глубокие залысины, рябая кожа с резкими морщинами и хищный, не моргающий взгляд, словно на меня смотрела статуя. «София, да? Какая ты миленькая свинка!» «Что? Простите, как вы меня назвали?» Я осознала, что после Лоренса во мне не осталось страха, или же разум до такой степени привык быть в состоянии паники, что незнакомые люди в доме вселяли не столько ужас, сколько неприязнь. «Ну а кто же вы еще? Свинки, которые рождаются, ползают и размножаются, чтобы вампирский род жил в довольстве?» — улыбнулся незнакомец. «Ты новая игрушка Лоренса, так? Чую его запах от твоей одежды». «А вы-то кто? Какого черта приперлись в мой дом?» «Ты позволишь кое-что посмотреть?» — спросил незнакомец и, не дожидаясь ответа, сделал знак остальным. Двое мужчин подхватили меня с кровати, словно невесомую пушинку, и поставили на ноги. Я какое-то время пошатывалась, стараясь удержать равновесие. Заодно пыталась сопротивляться и, кажется, ругалась, но не слышала собственного голоса. Мужчина бесцеремонно обошел меня, как племенную корову на выставке, и остановился за спиной. Рука нахально схватила волосы и откинула в сторону. Ему зачем-то нужна моя шея. «Хм...» Его дыхание обдало шею. «Что же ему от тебя надо, свинка? Он тебя просто потрахивает, или ты на него работаешь?» Я изображала из себя шпиона на допросе. Покрепче сжала губы и молчала. Происходящее оказалось дурным, липким сном, из которого хочется поскорее выбраться. В какой момент я потеряла связь с реальностью и позволила ворваться в спокойную жизнь головорезам и вампирам? Мужчина грубо отпустил волосы, чуть не выдернув несколько прядей. Хотелось выругаться, но я кое-как сдержалась. Ситуация и так странная, не стоит еще сильнее нагнетать. За спиной раздался неразборчивый шепот. Один из амбалов крепко держал под локоть. Что-то говорил мужчине, и тот взорвался скрипучим смехом. «Так вот в чем дело. Ты из лаборатории». «Ого! Я думал, он там всех прикончил». «Да уж, Лоренс любит поиграть в злодея. Хотя почему поиграть? Он и есть злодей». Мужчина снова обошел меня и остановился напротив. «Ученик эксцентричный, избалованный и властолюбивый злодей. Не переживай, свинка. Когда он с тобой наиграется, то загрызет без зазрения совести. Думаю, ты и сама это понимаешь. К Как жаль, такая молоденькая и симпатичная девочка. Еще жить и жить, детишек рожать, жизни радоваться. И вот что самое досадное. Тебе же, глупый, никто не поможет. Должно быть, до слез обидно, да? От слов незнакомца и правда потекли слезы. Я силилась держать себя в руках. Даже подбородок повыше задрала и гордо смотрела в серые бесчувственные глаза незваного гостя, а слезы сами лились. «Ну, полно тебе, не реви». Его голос стал мягче, теплее, словно говорил совсем другой человек. «Признавайся, жить-то хочется». Я стояла деревянным истуканом и не знала, что делать. Наверняка вопрос с подвохом. Существу, которое называет людей свинками, должно быть совершенно плевать на мои желания. Голова шла кругом от страха и жалости к себе. Надо что-то ответить, но из горла вырывались пустые всхлипы. «Первый раз вижу человека, который не хочет жить», — ворчал мужчина. «Чудные свинки нынче пошли». Он наклонил лицо неприлично близко, почти касаясь моего носа. «Я могу помочь, девочка, только попроси. Будешь под защитой, и Лоренс тебя не тронет, обещаю. А мне от тебя ничего не надо. Будешь жить, как раньше, и забудешь о нас, как о страшном сне. Согласна?» Я все больше убеждалась, что за словами мужчинами скрывается какой-то подвох. «Зачем вам помогать?» «Потому что я добрый старикашка, в отличие от Лоренса. Да, я не сильно уважаю людей, но маленьких девочек не трогаю. Соглашайся, милая, в твоих песочных часиках почти не осталось песчинок». Сама не знаю почему, но я кивнула мужчине. Может, его мягкий голос так действовал, а может, желание забыть вампиров и вернуться к обычной скучной жизни. Я знала, что они всегда будут рядом, но то другие вампиры, простые и адекватные. «Мне нужно твое согласие, девочка», — строго произнес вампир. Из горла вырвалось несмелое «да». Незнакомец тут же растянул широченную улыбку, не скрывая острых клыков, и громко обратился к остальным. «Все слышали? Я не принуждал, я лишь предложил. Она добровольно согласилась». И снова посмотрел на меня. «Так ведь?» Я опять кивнула, потому что не понимала, к чему весь этот цирк. Может, ему еще документ на согласие подписать? «Просто оставьте меня в покое», — прошептала я одними губами. «Не хочу видеть в своем доме вампиров». «Как скажешь, милая». Не успел мужчина спрятать лучезарную улыбку, как амбалы в буквальном смысле приподняли меня над полом и потащили на кухню. Там они зачем-то нагнули над столом и включили конфорку на плите. «Вы что делаете?» — бормотала я под нос, испытывая новую волну страха. «Отпустите! Что вы делаете?» Краем глаза заметила, как старик подходит к плите и без капли смущения заносит руку над горящей конфоркой. На безымянном пальце блестел перстень, который оказался над огнем. Я видела, как темнеет его кожа. Запах жареного мяса окутал кухню, но старику все нипочем. Он даже не морщился. Понимание предстоящих действий больно жалило сознание. Я пыталась вырваться из рук громил, что-то кричала, но мне тут же заткнул рот чья-то огромная ладонь. Им не надо, чтобы посреди ночи на крик проснулись соседи. Им вообще не нужны свидетели. Кто-то сзади накручивал мои волосы и вместе с головой резко опустил на стол. Я все еще пыталась вырваться, хоть и понимала, что ничего не получится. Двое мужчин почти навалились на меня, крепко прижимая к поверхности. «Не бойся», — произнес мягкий голос негодяя за спиной. «К утру заживет». Весь мой мир наполнился нестерпимой болью на шее, словно невидимый палач опустил топор. Но время замерло, и острие медленно врезалось в плоть. Я не соглашалась на такое. Я не хочу, чтобы меня пытали. Снова дернулась, но на этот раз успешно. Старик резко убрал перстень от шеи. Руки его прихвостней разжались. Я с грохотом упала на пол. «Вот и все», — улыбнулся он, глядя на меня сверху вниз. «Теперь ты под моей защитой». От боли и обиды я никак не могла взять себя в руки. Ком в горле не позволял произнести ни слова. «Меня заклеймили, как скотину. Разве может быть что-то унизительнее этого?»